Глава 19. Прогулка в Зареченск. А через 2 месяца грянули морозы, стали реки, дороги замело сугробами. По утрам дымились инеем леса, по ночам протяжно пели вьюги. Пришла зима. Оккупанты в Зареченске зарылись в домах, как кроты. Они боялись высунуть нос на мороз и опасались выезжать за город в эти хмурые и опасные леса, в эти непонятные им, необъятные снежные пространства захваченной, но непокоренной земли. Однажды вечером командир отряда вызвал к себе Кузьменко и сказал, что надо пробраться в город, разузнать, как идут там дела и какова численность немецкого гарнизона. Командир больше ничего не сказал, но по особой сосредоточенности его лица и сухости тона Кузьменко понял, что это необычная разведка и что назревают большие события. Командир приказал ему отправиться в город вместе с Галей, которую узнали на подпольной явке. «Главное, долго там не задерживайтесь», — сказал командир на прощание. «А главное, не лезьте на рожон». Выйдя из командирской землянки, Кузьменко подошел к Гале и передал ей полученное приказание. Он был уже совсем здоров и спокойно мог отправиться в далекий путь. На рассвете Галя и Кузьменко вышли на лыжах из леса. Фиолетовая дымка стлалась над заснеженными полями, предвещая солнечное и морозное утро. Галя и Васька летели по крепкому насту, быстро оставляя за собой километры пути. Изредка Васька, шедший впереди, оборачивался к следовавшей за ним девушке и спрашивал, не устала ли она. Через 3 часа они подошли к городу. Огромное солнце медленно поднималось из-за кромки горизонта, окрашивая в полях причудливые фантастические тона. Там и сям темнели перелески, словно догоравшая ночь еще цеплялась за них. Кузьменко решил подойти к городу со стороны Зеленой горы. Галя согласилась с его решением. Они сделали последнюю остановку и передохнули несколько минут. «Ну, двинулись», — сказал он наконец и пошел вперед. Галя тронулась за ним. Вскоре они дошли из Зеленой горы. Знакомая с детских лет прекрасная картина широко раскинулась перед ними. Справа, прильнув к подножью горы, безмятежно дремал городок. Слева, за снежной гладью озера, тянулись бескрайние поля, синевато-розовые просторы которых уже искрились в первых солнечных лучах. День еще не настал как следует, а трубы на крышах уже дымились. И в тишине морозного утра ленивые столбы дыма стояли неподвижно, словно нарисованные на голубом полотне неба. Кузьменко огляделся вокруг, как бы стремясь вобрать в себя эти просторы, весь этот мирный пейзаж. А через минуту, подойдя к самому краю горы и проверив крепление своих лыж, Кузьменко сильно оттолкнулся и понесся вниз. За ним ринулась Галя. Через несколько минут они были на окраине городка, который уже начинал просыпаться. В одном из домиков этой окраины находилась вторая партизанская явка, которую содержала Дарья Прохоровна Максимова, старая акушерка городской больницы. Несмотря на то, что Дарье Прохоровне шел уже 7-й десяток, она была еще совсем бодра, не бросала работу и никогда не жаловалась на нездоровье. Ее широкое добродушное лицо, ее плотная крепкая фигура, совершенно седые серебристые волосы, которые только подчеркивали молодой блеск ее глаз, смуглый румянец тугих, не по возрасту свежих щек, свидетельствовали о здоровой старости. У Дарьи Прохоровны не было своих детей. Но добрую половину города она принимала при рождении. Всех их считала своими крестниками и любила как собственных детей. Она не была членом партии. Но когда Зареченск заняли немцы и понадобилась надежная кандидатура для партизанской явки, то выбор остановился на Дарье Прохоровне. Когда ей сообщили об этом и спросили прямо, Не страшно ли браться за такое дело? Дарья Прохоровна только усмехнулась и просто ответила. А то нет, конечно, страшно. А рожать бабам разве не страшно? А ведь ничего, рожают. Страшно, да нужно. Она деловито расспросила о подробностях, договорилась о способах связи, вызубрила на память пароли, не желая их записывать, и, уходя, сказала. А за то, что доверились старой бабке, благодарствую и век не забуду. Лестно, не буду скрывать, очень лестно. Выбор оказался удачен. Дарья Прохоровна отлично справлялась со своими новыми обязанностями. Она оказалась великолепным конспиратором, была осторожна и предусмотрительна. И, кроме того, не вызывала никаких подозрений. Когда Галя и Кузьменко появились на пороге домика акушерки, Дарья Прохоровна возилась у печи с ухватом. Она знала обоих со дня их рождения, но все-таки, сделав непроницаемое выражение лица, спросила. «Какая температура у роженицы?» 37,1, ответил Васька. «Первые роды. Вторые. Кого ждете, мальчика или девочку?» «Родителям безразлично». Удовлетворившись этим условным паролем, Дарья Прохоровна пригласила гостей в комнаты. Здесь она подробно изложила им все городские новости. Оказалось, что немцы по вечерам стараются не выходить на улицу, что гарнизон в городе не пополнялся и что Трубников продолжает восседать в магистрате. Кузьменко спросил о судьбе священника. Дарья Прохоровна ответила, что Трубников, опасаясь мести народа, священника не выдал. Однако горожане для большей безопасности на следующий день после проповеди уговорили этого священника уехать в деревню, что он и сделал. Рассказывая обо всем этом, Дарья Прохоровна быстро накрыла на стол, достала из старого буфета посуду, внесла из кухни пыхтящий самовар, а затем подала своим гостям свежие пышки, маринованные грибы и рыбу. Галя и Васька, проголодавшиеся с дороги, поглощали всю эту снедь с аппетитом. Поев, они стали совещаться о дальнейшем. Было решено покинуть город ночью, когда стемнеет. К этому времени Дарья Прохоровна взялась добыть еще кое-какие сведения. Заперев Галю и Кузьменко в доме, старушка пошла по своим делам. К вечеру Дарья Прохоровна вернулась и сообщила, что в городе все спокойно. Немецкий гарнизон все тот же, новые части за последнюю неделю в город не приходили. Комендант живет на старой квартире и, как обычно, по вечерам старается не выходить на улицу. Патрульную службу в самом городе несут немцы, а у застав дежурят главным образом постовые из русской полиции. Получив все эти данные, Галя и Васька дождались наступления темноты и осторожно выбрались из города. Часа через три вечером бургомистр Трубников вышел из магистрата, направляясь к себе домой. На улицах было уже пустынно, под ногами поскрипывал снег. Трубников поднял воротник, было морозно. На базарной площади навстречу ему попался длинный крестьянский обоз с сеном. Трубников подошел к первому возу и спросил. «Кто такие? Куда едете?» «Да комендант, сено везем по наряду», — спокойно ответил парень, шагавший рядом с дровнями. Трубников, сам не зная почему, осветил лицо парня электрическим фонариком и хотел было спросить у него документы, но слова застряли в горле. Перед ним стоял Кузьменко. Не успел он произнести ни слова, как Васька оглушил его страшным ударом в висок. Через мгновение Трубников был связан и положен на дровни под копну сена, откуда вылезли двое партизан. Из других саней длинного обоза тоже стали вылезать спрятанные в сене люди. В сумрачное небо с треском взлетела зеленая ракета. И сразу со всех сторон застучали пулеметы, закуковали автоматные короткие очереди, загремели взрывы ручных гранат. Полуодетые захватчики, испуганно выскочившие из здания школы, не успели даже крикнуть свое традиционное «Гитлер капут». Они были мгновенно убиты. Тучный комендант выскочил в одном белье из своего особняка с маузером в руках. Но его навеки успокоила партизанская пуля. А через 2 часа в здании горкома уже заседала тройка по восстановлению в городе советской власти. Председатель тройки, командир партизанского отряда, он же секретарь Зареченского горкома, позвонил в колокольчик и привычно начал. «Заседание объявляю открытым. Полагаю, что кворум имеется». Он остановился и невольно улыбнулся. Кворум действительно был налицо. Кабинет, все соседние комнаты, коридор, крыльцо дома были до отказа наполнены народом. Улица была черна от густой толпы. Сбежавшиеся со всех сторон жители напирали друг на друга. Мальчишки гроздями свисали с ветвей деревьев. В дремучих лесах Белоруссии Плотников и переехавшая к нему Шура продолжали свою партизанскую деятельность. Вместе работали в отряде, вместе ходили в разведку, вместе не раз принимали участие в боевых делах партизан. Так прошло 1,5 года. Отряд, в котором они состояли, оперировал в районе Гомеля. Топкие, почти непроходимые леса служили великолепным убежищем для партизан. В каждой деревушке, в каждом селе, в каждом местечке отряд имел надежных людей, с которыми поддерживал постоянную связь. Командир отряда Глухов, уже немолодой молчаливый человек, с отечным лицом почечного больного, полюбил Плотникова и Шуру как родных детей. Его единственный сын Сергей был на фронте, и Глухов давно не имел о нем никаких известий. По вечерам, играя с Плотниковым в шашки или совещаясь с ним о деталях очередной операции, ловя сосредоточенный взгляд Плотникова, слыша его голос, его заразительный смех и видя, как он, задумываясь, смешно, совсем по-детски морщит лоб, Глухов ловил себя на мысли, что Плотников чем-то напоминал ему Сергея. Осень 1943 года активизировала деятельность партизан. Долгие ночи и грязь на дорогах облегчали налеты на немецкие обозы и диверсии на железнодорожных путях. Плотников, отлично усвоивший подрывное дело, считался в отряде специалистом по организации железнодорожных катастроф. Ни один немецкий эшелон с грузами пустил он за это время под откос. Отличная связь с местным населением обеспечивала партизанам хорошую информацию о железнодорожных перевозках немецких военных грузов. Поэтому взрывалось именно то, что было нужно, и тогда, когда было нужно. Немецкая полевая жандармерия и отряды гестапо сбились с ног, пытаясь выяснить, откуда у партизан такая точная информация, но так и не добились толку. В последние дни партизаны получили сведения, что немцы подготавливают следование эшелона с особо секретным грузом, имеющим исключительную ценность. Это можно было заключить из того, что немцы резко усилили охрану железнодорожных мостов и полотна на участке Минск-Гомель. Сотрудники гестапо начали непрерывно дежурить на железнодорожных станциях. Были тщательно проверены все семафоры, стрелки, шпалы. День следования маршрута, для которого проводились все эти мероприятия, сохранялся в строгой тайне. Глухов мобилизовал все возможности, чтобы выяснить, в чем дело. Ежедневно десятки партизан и партизанок уходили в разведку, встречались с железнодорожниками и возвращались с одним и тем же результатом. Идет невиданная подготовка участка пути, но когда именно и с каким грузом проследует таинственный эшелон, никому неизвестно. Учитывая усиленную охрану, выставленную немцами в эти дни на участке Минск-Гомель, нечего было и думать о минировании полотна. Тем более, что 2 раза в сутки специально прибывшие немецкие специалисты проверяли все секторы участка. Кроме того, немцы ввели непрерывные подвижные патрули на автодрезинах. Глухов ломал себе голову, стремясь найти выход. И, как всегда, в случаях, требующих особой находчивости, он обратился к Плотникову.